черным платком с маленькими розами. В театре все смотрели на тетю Дозю, но она так была занята спектаклем, что ни на кого не обращала внимания. Возили ее главным образом на украинские пьесы. «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем» и «Шелеменко-Денщик». Один раз среди действия тетя Дозя вскочила и крикнула по-украински театральному злодею: «Что же ты делаешь, подлюга, бесстыжие твои глаза?» Публика неистово хохотала. Дали занавес. Тетя Дозя проплакала весь следующий день от стыда, просила отца прощения, и мы не знали, как ее успокоить. С тетей Дозей мы впервые ходили в кино. Тогда кино называли иллюзионом или синематографом Люмьера. Первый сеанс был устроен в оперном театре. Отец был в восхищении от иллюзиона и приветствовал его как одно из великолепных новшеств 20 века. На сцене натянули серое мокрое полотно. Потом погасили люстры. По полотну замигал зловещий зеленоватый свет и забегали черные пятна. Прямо над нашими головами струился дымный луч света. Он страшно шипел, будто у нас за спиной жарили целого вепря. Тетушка Дозя спросила маму: «Почему он так скворчит, этот иллюзион? Мы от него не сгорим, как в курятнике?» После долгого мигания на полотне появилась надпись: «Извержение на острове Мартинике». Видовая картина. Экран задрожал, и на нем, как бы сквозь ливень пыли, возникла огнедышащая гора. Из недр ее лилась горящая лава. Зрительный зал зашумел, потрясенный этим зрелищем. После видовой показали комическую картину из жизни французской казармы. Барабанщик бил в барабан, солдаты просыпались, вскакивали, натягивали брюки. Из штанины у одного солдата вываливалась большая крыса. Она бегала по казарме, а солдаты в ужасе, неправдоподобно тараща глаза, лезли на койки, на двери и окна. На этом картина кончалась. «Балаган», — сказала мама. «Только с той разницей, что на контрактовой ярмарке балаганы гораздо интереснее». Отец заметил, что точно так же недальновидные люди смеялись над паровозом Стефенсона. А тетушка Дозя, стараясь примирить отца с мамой, сказала: «Бог с ним, с иллюзионом. Не нашего это женского ума дело». На контрактовой ярмарке балаганы действительно были интересные. Мы любили эту ярмарку и с нетерпением ждали всю зиму, когда она откроется. Открывалась она в конце зимы в старинном контрактовом доме на Подоле и в дощатых палатках вокруг этого дома. Обычно ко дню ее открытия наступала распутица. Острые запахи ярмарочных товаров были слышны издалека. Пахло новыми бочками, кожей, пряниками и калинкором. Мне нравились на ярмарке карусели, игрушки и паноптикум. Маслянистые глыбы белой шоколадной халвы хрустели под ножами продавцов. Прозрачный розовый лимонный рахат-лукум заклеивал рот. На огромных глиняных блюдах были навалены пирамиды засахаренных груш, слив и вишен, изделия знаменитого киевского кондитера «Балабухи». На разосланных в грязи рогожах стояли рядами грубо вырезанные из дерева и раскрашенные липкой краской солдатики. Казаки в папахах и шароварах с малиновыми лампасами, барабанщики со зверски выпученными глазами и трубачи с пышными кистями на трубах. Кучами были свалены глиняные свистульки. Веселые старики толкались в толпе, выхваляя тещины языки и морского жителя. Это была заманчивая игрушка. В стеклянной узкой банке нырял и переворачивался в воде черный мохнатый чертик. Множество звуков оглушало нас. Выкрики продавцов, лязг кованых дрог, великопостный звон из братского монастыря, писк резиновых чертиков, свист свистулек и вопли мальчишек на карусели. За приплату карусель вертели так быстро, что все превращалось в пеструю смесь оскаленных лошадиных морд из папье-маше, галстуков, сапог, вздувшихся юбок, разноцветных подвязок, кружев, платков. Иногда в лицо зрителям летели, как пули, стеклянные бусы от разорванного стремительным вращением маниста. паноптикума я побаивался, особенно восковых фигур. Убитый французский президент Карно